Кристин замерла, точно пораженная громом, прижимая к себе сына. А тем временем в ее голове лихорадочно проносились мысли. В ту весну у Эрленда недолгое время хранилась печатка Симона. От имени обоих свояков Эрленд вел переговоры с монастырем в Нидерхолме о продаже складского помещения на острове Вей, которое было прежде собственностью Лавранса. Эрленд сам говорил, что дело это незаконное, да потом никогда больше о нем не вспоминал. Он тогда показал жене эту печать и еще заметил, что Симон мог бы выбрать гравировку покрасивее. Все три сына господина Андреса велели вырезать себе такие же печати, как у их отца, только надписи были разные. «Но у Гюрда чеканка куда изящнее», — сказал Эрленд. «Гюрд Дарре». В те последние месяцы, когда Эрленду случалось ездить на юг, он всегда привозил ей поклоны от брата Симона и его жены. Она вспомнила, что еще удивлялась, с какой стати Эрленд гостит в Дюфрине у Гюрда, ведь он виделся с братом Симона всего один раз на свадьбе Рамбург. Ульф, сын Саксы, был зятем Гюрда, а Ульф участвовал в заговоре. «Ты ошибся, Геуте», — тихо и твердо сказал Симон. «Симон». Кристин невольно схватила мужа за руку. «Вспомни, не у тебя одного такой знак на печати». «Молчи! Или ты тоже?» С иступленным воплем Эрленд высвободился из рук жены и бросился через двор к конюшне. Симон бегом пустился за ним. «Эрленд, так это мой брат!» «Зови детей! Следуйте за мной!» — крикнул Эрленд жене. Симон настиг его у дверей конюшни и схватил за руку. «Эрленд, скажи, это Гюрд?» Эрленд молча старался освободиться из рук Симона. Его бледное, как смерть, лицо вдруг как-то сразу осунулось. «Эрленд, ответь мне, мой брат участвовал в заговоре?» «Может, ты хочешь скрестить твой меч с моим?» — прокричал Эрленд, отбиваясь от Симона, и тот почувствовал, что он дрожит, как лист. «Ты сам знаешь, что нет». Симон выпустил Эрленда и устало прислонился к дверному косяку. «Эрленд, во имя Господа, принявшего смерть за всех нас, скажи, это правда?» Эрленд вывел из конюшни сутана, и Симону пришлось посторониться, чтобы дать ему дорогу. Какой-то усердный слуга уже нес Эрленду седло и уздечку. Симон принял сбрую у работника и отослал его. Эрленд взял седло и уздечку у Симона. «Эрленд, теперь ты можешь это сказать. От меня ты не должен таиться». Симон сам не понимал, чего ради он молит Эрленда. Так точно дело идет о его собственной жизни. «Эрленд, ответь мне, христовыми муками заклинаю тебя, скажи правду». «Ты волен думать то, что подумал», — глухим, срывающимся голосом сказал Эрленд. «Эрленд, я ничего не подумал». «Я знаю, что ты подумал». Эрленд вскочил в седло. Симон схватил коня под усы. Сутан метнулся в сторону и затанцевал на месте. «Пусти, или я раздавлю тебя. Тогда я сам спрошу Гюрда. Я завтра же еду в Дюфрин. Ради всего святого, Эрленд, скажи мне». «Пожалуй, Гюрд тебе и скажет», — издевательски бросил Эрленд. И так пришпорил коня, что Симон шарахнулся в сторону, а Эрленд во весь опор поскакал прочь из усадьбы. Посреди двора Симон столкнулся с Кристин. Она была уже в плаще. Рядом шел Геуте с дорожным мешком в руках. Рамбург провожала сестру. Мальчик на мгновение испуганно и растерянно поглядел на дядю и тут же отвел глаза. Но Кристин устремил на него долгий взгляд своих больших глаз, потемневших от гнева и горя. «Как ты мог подумать, будто Эрленд, будто он так обманул тебя?» «Ничего я не подумал», — резко возразил Симон. «Я подумал, что он мелет безумный вздор, твой парень». «Нет, Симон, не провожай меня», — тихо сказала Кристин. Он видел, что она опечалена и оскорблена до глубины души. Вечером, когда супруги остались одни в большой горнице и раздевались, собираясь на покой, а дочери уже сладко спали в своей постели, Рамбург вдруг спросила: «Разве ты ничего не знал об этом, Симон?» «Нет». «Разве ты знала?» — настороженно спросил Симон. Рамбург отступила на несколько шагов и остановилась у стола в пламени свечи. Она была уже полураздета, в рубашке и нижней юбке, распущенные волосы кудрявились вокруг ее лица. Знать не знала, но кое о чем догадывалась. Хельга так чудно держала себя. На лице Рамбург появилось какое-то странное подобие улыбки. Она поежилась точно от холода. Хельга говорила, что отныне в Норвегии настанут другие времена. Знатные люди. Рамбург улыбалась кривой, вымученной улыбкой. Знатные люди получат те же права, какими пользуются в других странах. Они снова станут зваться рыцарями и баронами. И когда я увидела, как близко ты принял к сердцу их дело, целый год почти не казал глаз домой и даже не улучил минуты приехать в Рингсхейм. Когда я жила там в чужой усадьбе и носила под сердцем твоего сына, я и подумала, верно, тебе известно, что тут замешан не один Эрленд. А рыцари и бароны! Симон усмехнулся коротким злым смешком. Стало быть, ты делал все это только ради Кристин? Он увидел, как точно схваченное морозом побелело ее лицо. Он не мог прикинуться, будто не понял ее слов. Сделав усилие, он с отчаянием отрезал: «Да». И тут же подумал: «Она сошла с ума. Я сам сошел с ума. Эрлин тоже. Все мы рехнулись сегодня. Пора положить этому конец. Да, я сделал это ради твоей сестры», — овладев собой, промолвил он. «И ради детей, у которых ни по родству, ни по свойству не было защитника ближе, чем я, и ради Эрленда, с которым мы поклялись хранить друг другу братскую верность, будь хоть ты благоразумна, Рамбург, я и так нынче сыт по горло сумасбродными выходками», — вспылил он и швырнул об стенку снятый с ноги башмак. Рамбург наклонилась, подняла башмак с полу и оглядела стенную балку в том месте, куда он угодил. Какой срам! Турбьорг не догадалась соскрести сажу со стены к приезду гостей.